Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Глава четвертая. Рядом с небольшим школьным лесом драка между Джанте и человеком длилась всего лишь мгновение. Нанеся всего два удара, Джанте ощутил сильный удар в спину и пинок, от которого он отлетел, тем самым не дав ему нанести больше урона своей внезапной атакой. Используя мощный импульс атаки, Джанте, откатившись, перевернулся и поднялся. Когда он встал, на него сразу же одновременно слева и справа набросилось два человека. Джанте попытался пнуть атакующего слева, но тот сжал тело и поднял ногу, тем самым защитив живот от удара. Атакующий стиснул зубы от боли и воспользовался руками, чтобы схватить левую руку Джанте. Как только Джанте решил воспользоваться другой рукой, чтобы нанести ответный удар, он обнаружил, что правую руку схватили. Другой атакующий повторил первого, хватая Джанте двумя руками, после того, как получил от него пинок. Когда Джанте собрался сопротивляться, то сразу же получил тяжелый удар в живот, что вывело его из строя. Весь бой закончился менее чем за 30 секунд. 1-6, где способности всех приблизительно равны. При успешной засаде без сопротивления тут любой угадает исход. Особенно, сравнивая телосложение Джанте и его нападавших, его желтокожее и черноволосое тело очевидно худощавее, чем у других. К тому же в свои 15 лет Джанте 174 см высотой, а среди нападавших на него самый мелкий был примерно такого же роста, а самый большой – 180 см и приблизительно в два раза тяжелее. Вот она, генетическая разница между человеческими расами. Когда Джанте согнулся от боли и закашлялся, то его потянули обратно два державших человека, сомкнув руки за спиной. Нападавшие, которые получили повреждения, охали и ахали, массируя места, куда бил Джанте, и окружили его с недобрыми намерениями. Парень, который попал под внезапную атаку Джанте, тоже встал, чувствуя солоноватый привкус во рту. Коснувшись рукой текущего носа, он пришел в ярость, увидев на ней следы крови. Он двинулся вперед, в два больших шага преодолев расстояние между ним и Джанте, и ударил того в нос. Джанте, казалось, увидел звезды, и его нос заполнила боль. Соленая жидкость потекла в обратном направлении, заливая горло и заставляя кашлять. «Дерьмище!» – мысленно выругался Джанте. Не слишком ли быстро пришел счет? Сразу же после того, как Джанте получил в нос, окружавшие его люди начали безжалостно его колотить. Он получил больше 10 ударов в одно мгновение. С таким большим количеством ударов, сыплющимися на Джанте, если бы не поддержка тех двоих, то он уже лежал бы на земле без движения. В этой ситуации Джанте может только попытаться сохранить свое дыхание, но он чувствовал себя рыбой, выброшенной в пустыне. Сил не было даже пальцем шевельнуть. Когда бушующий парниша собрался еще раз ударить Джанте в нос, то его сдержал один из двух парней. «Дук, хватит уже! Если ты еще раз вмажешь ему, то полностью раздробишь нос. Это уродование может доставить нам проблем». «Ага, мы согласились отметелить его для того, чтобы выразить наше недовольство. Каждый из нас должен был дать ему пару ударов, а не избивать его до смерти». «Капец, этот папочка застегнул ширинку слишком быстро этим утром и вырвал несколько волос. Все еще болит», — сказал человек, державший левую руку Джанте. «Во время обучения головастый обычно показывает нормальные и средние результаты. Если бы были только мы двое, то вряд ли бы мы его уложили». Тот, кто это сказал, был тот самый прыщавый пацан, который ранее этим утром предлагал Джанте присоединиться к их развлечению. Его зовут Барри, самый развратный толстячок в классе Джанте. Барри также является основателем и организатором мастурбационной деятельности в классе и является одним из наиболее известных подонков в национальной школе Черного Пламени номер 7. Поговаривают, что в 12 лет он спер у бати деньги и снял проститутку, чтобы славно покончить с жизнью девственника. С тех пор этот парень всем рассказывал о своем достижении. Кровоточащий дуг был занят тем, что сворачивал и заталкивал куски ткани себе в ноздри, запрокидывая голову вверх. Для убедительности он указал на свой нос и с возмущением сказал: «Почему бы вам, парни, не попробовать выхватить вот это? Это говно, ну почему именно мне? Нас тут 6 человек, и не повезло именно мне». Дуг жаловался и с отвращением взглянул на Джанте, прежде чем подло ударить его в живот. Удар вызвал в уже взбунтовавшемся желудке Джанте взрыв, и его обед фонтаном вылетел из его рта. Поток свежего и теплого дымящегося вещества, которое только-только начало перевариваться, полилось на голову Дуга. Видя Дуга с двумя кусками ткани в ноздрях и блевотиной на голове, лицо одного из атакующих задергалось, очевидно пытаясь сдержаться от того, чтобы в голос не заржать. Двое парней возле Дуга добавили напряжение в ситуацию, сделав два шага прочь от него. В то время как двое держащих парней отпустили Джанте, опасаясь, что он повернет к ним голову и обдаст своей тепленькой атакой. Если это произойдет, то они могут только плакать с сожалением и закончить жизнь в отвращении. «А-а-а-а!» Несчастный Дуг выпустил неестественный крик. Он нанес еще два удара Джанте, прежде чем с огромной скоростью исчезнуть без следа. Один бог знает, куда он убежал чиститься. Видя, как Дуг исчезает вдали, двое ближайших парней отошли к своим друзьям, опасаясь, что еле живой Джанте, который ходить-то не может, обдаст их рвотой. Дрожащий Джанте каким-то образом сумел подняться и насторожился. Еле сдерживая улыбку, он смотрел, как со спины ребят приближалась медведеподобная фигура, и сказал: «Капитан Колин». «Хочешь напасть на нас, когда мы отвернемся? Головастый, ты нас за идиотов держишь? Перечитал новелл про дешевых героев? Че, хочешь еще получить?» «Это так по-детски. Я такого трюка не слышал уже много лет». Жирный Барри бесстыдно заржал. Жирок в его теле задрожал, когда затряслись от смеха плечи. «Вот как!» — сказал голос позади них. Мгновенно пятеро гордых нападавших замерли. Их тела затвердели, а лица подверглись разительным изменениям. Крупные капли пота мгновенно появились на их лбах, а ноги начали бесконтрольно трястись. Это внезапное превращение удивило Джанте. Он задавался вопросом, как эти парни могут менять поведение в такой короткий промежуток времени. Когда заговорил капитан Колин, то сам Джанте внешне никак не изменился, а вот его голова начала работать в бешеном темпе. Самый страшный одноглазый дракон города Черного Пламени, скрестив руки на груди, неторопливо шел из маленького леса. Его единственный глаз сиял подобно взгляду волка, который смотрит на цыплят. Оценивающим взглядом он окинул лица окружающих. «Капитан Колин!» Их языки заплетались. «Что здесь произошло?» Капитан Колин поднял голову и спросил сквозь ноздри. «Мы здесь чтобы...» Заикаясь, попытался оправдаться Барри, как вдруг его грубо прервал голос капитана Колина. «Заткнись! Разве я разрешал тебе открывать рот?» Колин взглянул на них, прежде чем повернуть голову в сторону жалко выглядящего Джанте. Он поднял железный прут в своей руке и указал на него. «Ты, отвечай, что здесь произошло?» Услышав, что капитан Колин обращался к Джанте, лицо Барри и его группы побледнело. Они в страхе смотрели на Джанте, широко распахнутыми глазами, полными мольбы и отчаяния. Если Джанте объяснит все, что произошло, то Барри мог поклясться анальной девственностью, что как только капитан Колин узнает, что группа студентов исполняли оскверняющие действия по отношению к его драгоценной богине Дайне, то он удостоверится, что эти самые студенты больше никогда в жизни не смогут сделать ничего оскверняющего в отношении любой женщины. Из-за особого характера системы образования, а также особого характера отдельных предметов. До тех пор, пока количество невелико, город Черного Пламени не будет проводить никаких расследований и принимать отчеты учебных потерь во время учений в школе для мальчиков. «Докладываю, капитан Колин, мы заключили пари», — придумал мозг Джанте. «Если не драки, то как вообще это можно быть школой для мальчиков? Несмотря на то, что он не дрался уже несколько лет, и он оказался в еще невыгодном положении, эта стычка — ничего особенного. Разве отец не говорил ему? Учись прощать и забывать, но сначала убедись, что они заплатили небольшую цену». «Пари». Капитан Колин нахмурился. Он посмотрел на спокойного Джанте, прежде чем повернуть голову и взглянуть на Барри и группу. «Он сказал пари. Это правда?» «Пари? Смеют ли они вообще отрицать это?» Пятеро мгновенно закивали головами, как цыплятки, которые три дня голодали, а теперь клюют земли. «Какое пари? Что за ставка? Вы пытаетесь солгать мудрому капитану Колину?» Капитан Колин посмотрел на Джанте своим «не смей мне лгать» выражением лица. «Пари заключалось в том, что они должны меня избить, и если я выдержу до конца, то я верну побои и получу все их деньги. Так как они проиграли, я надеюсь, что капитан Колин станет моим свидетелем». Барри и его банда вылупились на Джанте. Некоторые вздохнули с облегчением, а некоторые поморщились. Этот пацан даже в такой момент не забыл получить прибыль и отомстить одновременно. Договорив, Джанте утер кровь и шагнул вперед. Под носом у капитана Колина он каждому врезал в нос и в живот, мгновенно создавая 5 свежих кровоточащих носов. Их лица практически касались земли, когда они корчились от боли и хватали ртом воздух, но никто не решался на ответные меры. Когда все пятеро смогли разогнуться, Джанте протянул перед ними руку, потер большой палец и указательный и раскрыл ладонь. Это действие, которое каждый понимает. Получить деньги после того, как избил людей. Джанте почувствовал, что этот вид жизни неоспоримо замечателен.